Издательство «Эксмо». Вадим Панов. «Ангел мертвеца». Пролог. Чудесные старые московские переулки. Короткие, в один-два дома. И длинные, походящие на быстро закончившиеся улицы, извивающиеся, как кудри красотки, и прямые, острым стилетом. Умиротворенные раскидистыми деревьями и закованные в бетон и кирпич. Сплетение старинных переулков, незаметно переходящих один в другой, сливающихся с улицами и вытекающих из них уже с другим именем, а то превращающихся в тупички, из которых, кажется, нет никакого выхода. Древний московский центр формирует неповторимый узор прекрасных зданий и таинственных ощущений, которые, кажется, только усиливаются благодаря смешению совершенно несочетаемых строений, которыми на протяжении 100 последних лет разрывали ткань старого города архитектурные психопаты. Двухэтажные торговые домики соседствуют со стеклянными фасадами офисных центров. Доходные дома с уродливым бетоном бездарнейших архитекторов 70-х годов 20-го столетия, которым следовало бы проектировать всемирную штаб-квартиру цирка уродов, а не столицу прекрасной страны. Старые московские переулки чудесны и таинственны. И не только по ночам, когда в тенях нечастых фонарей невозможные образы рождаются на каждом шагу, и все вокруг становится иным, но и вечерами, когда кисточка сумрака проходит по Москве первыми мазками, постепенно смывая будничные краски дня с облика тайного города, еще более древнего и загадочного, чем русская столица. Жизнь в нем кипела и при солнечном свете, однако тени аккуратно вырезали город из полотна обыденности. И порой получалось так, что разглядеть его истинное лицо можно было даже без различителя, позволяющего тем, кто не владел магией, видеть сквозь морок. Разглядеть то, что в действительности происходит в таинственных московских переулках, тупичках и двориках. Зачем, к примеру, так долго не уезжает на заслуженный ночной отдых мобильная кофейня «Веселое утро»? Хотя сегодняшнее утро давным-давно осталось в стрелках часов, а сидящий на раскладном стульчике владелец или служащий подвижного заведения не выглядел особенно веселым. Это был худощавый черноволосый парень лет 20, обыкновенно одетый, джинсы, кроссовки, футболка, а отсутствие на его лице признаков веселья объяснялось тем, что продавец был полностью поглощен чтением бумажной книги, на суперобложке которой любопытствующие могли с легкостью прочитать название. «Как правильно смотреть на мир, не открывая глаз?» Читал он внимательно, периодически делая пометки карандашом и крайне редко отвлекаясь на работу. Только если подходили новые клиенты. А постоянные знали правила. Либо клали в ящик наличные, сами выбирая из него сдачу, либо скидывали деньги на карточку, после чего брали бумажные стаканчики и нажимали на нужную кнопку. Если судить по количеству постоянных клиентов, кофе черноволосый любитель книг готовил отменный. Дополнительным плюсом служил огромный выбор специй, вызывающий не только удивление, но и подозрения у служителей закона, из-за чего мобильную кофейню не реже одного раза в день обнюхивала натасканная на наркотики собака из ближайшего полицейского участка, просто проходя мимо. Собаку продавец знал и всегда угощал печеньем. Собака печенье принимала, но обнюхивала специи тщательно. В итоге все оставались довольны. Незадолго до полуночи поток клиентов изрядно оскудел. Читать тоже стало неуютно, несмотря на то, что парень включил настольную лампу, как только стало темнеть. Поэтому он отложил книгу, проверил состояние счета, затем оглядел коробку с деньгами, удовлетворенно хмыкнул, поднялся, потянулся и... улыбнулся проходящей мимо девушке. Худенькой и востроносой, которая медленно шла по переулку, разглядывая дома. По веселому утру она скользнула равнодушным взглядом, однако задержалась, услышав: «Последний стаканчик лучшего кофе в городе, красавица. Неужели вы пройдете мимо?» Проведя весь день за книгой, продавец изрядно заскучал и был не прочь пообщаться. Девушка, в свою очередь, хоть и остановилась, но промолчала, глядя на парня так, словно не понимала, чего он хочет, или же пыталась понять, хочет ли кофе. Существует распространенное заблуждение, что пить кофе следует только по утрам, для бодрости, но поверьте, это полная ерунда. В моем чудесном заведении можно выбрать любую из невероятного количества специй, которые не только придадут вашему кофе новый вкус, либо подчеркнут его собственный, но позволит взбодриться или расслабиться, немного успокоиться или развеселиться, незаметно и быстро заснуть или оставаться на ногах до утра. Все зависит от ваших планов на вечер. Вы, кстати, уже решили, где мы будем ужинать? «Я не голодна», — коротко ответила девушка, после чего медленно подошла к кофейне и попросила: «Черный, без сахара, средний стакан», чем изрядно воодушевила продавца. «В таком случае рекомендую посыпать ваш кофе порошком аппетита. Бывает так, что мы сильно устаем за день. Или жара, или депрессия, во время которой ничего не хочется, но есть, как вы понимаете, надо. Щепотка этого порошка...» Парень кивнул на баночку с чем-то розоватым. «Не только сделает вкус напитка утонченным, но и напомнит организму, что пора ужинать. А что может быть лучше ужина в моей компании?» «Я не голодна, потому что только что перекусила», — улыбнулась девушка. «И здесь вам поможет смесь легкость?» «Хинус, ты по-прежнему барыжишь дурью собственного приготовления?» «Чтоб вас спящий к проктологу отправил», — едва слышно пробормотал продавец. Он не испугался, но было видно, что появление троицы мощных молодых ребят, все они были рыжими, только разных оттенков, парня не обрадовало. «Вы знаете, что это не дурь», — громко ответил он, не оборачиваясь, и тихо сказал девушке: «Вам лучше уйти». И услышал совершенно неожиданный ответ: «Я жду кофе. С легкостью». Неожиданный и совершенно спокойный. Услышал, но удивиться ему так, как должен был, не успел. Рыжие подошли к кофейне, и их вожак осведомился: «Что за девчонка?» «Левая», — ответил Хинус. «Пусть уйдет». «Я жду кофе», — ровно повторила востроносая. «Дерзкая», — сказал второй рыжий. «Смелая», — не согласился с ним третий. Они посмотрели на вожака, а вожак неожиданно сказал: «Мы подождем», дав понять, что дело у него только к продавцу, а трогать девчонку, которую он решил считать смелой, а не дерзкой, не собирается. Его приятели с решением согласились, молча, а востроносая нет, и с прежним спокойствием сказала: «Нет, вы уйдете. Мы с Хинусом собирались поужинать». На несколько мгновений вокруг кофейни воцарилась тишина, после чего вожак с улыбкой предложил: «Поужинайте, когда он выйдет из больницы». «Нет, сегодня». Рыжие заулыбались, а второй спросил продавца: «Так она левая или нет?» «Только не надо мне указывать, кому назначать свидание». «То есть мы не вовремя?» «В общем, да». Тем временем автомат пискнул, и все посмотрели на готовый кофе. щепотку легкости, — напомнила девушка. — Да у тебя не нервы, а стальные канаты, — с уважением произнес вожак. — У меня их вообще нет, — ответила востроносая, наблюдая за тем, как Хинус исполняет ее просьбу. Руки у парня не дрожали. — Ну, это ты себе льстишь, конечно, — улыбнулся второй. — Просто они у тебя крепкие. — Просто вы не знаете того, что знаю я, — улыбнулась девушка. — Вам известны лишь классические формы организмов, да и то не вам, а Хинусу, который зубрил их много лет подряд. Он бы мог вам рассказать, что даже в нынешней версии природы существуют лишенные нервной системы организмы, однако им недоступна высшая деятельность. Но, повторюсь, это связано всего лишь с недостатком знаний и отсутствием образцов для исследований. С другой стороны, вам проще и легче предположить, что я уверена в себе и в том, что вы либо сделаете то, о чем я попросила, либо... Либо что? Откуда ты знаешь, что я учусь на доктора? Что это за девчонка? И половинку ложечки сахара, пожалуйста. Конечно. Окончательно растерявшийся Хинус положил в стакан сахар и размешал. «Просто уходи», — попросил вожак и легко прикоснулся к плечу девушки. Он действительно не хотел ничего плохого, просто чуть усилить давление, чтобы незнакомка поняла, что шутки закончились, и ей тут делать нечего. Не хотел. Поэтому и с ним ничего особенно дурного не произошло. Вожак просто отлетел на 3 ярда в сторону и врезался спиной в стену дома. «Ого!» — это воскликнул Хинус. В принципе, оставшиеся на ногах рыжие тоже могли издать какие-то звуки, но не успели. Отбросив главного, востроносая мгновенно повернулась и столкнула их головами. Повернулась, одновременно разведя в стороны руки, схватила парней за головы и врезала друг в друга. Учитывая, что рыжие стояли в паре ярдов друг от друга, а ростом девушка едва дотягивала парням до плеч, как она сумела провернуть этот фокус, было абсолютно непонятно. А заметить Хинус не успел, потому что провернула она его с невероятной скоростью. Повернулась, стук голов, повернулась и улыбнулась. — Это мой кофе? — Да, — кивнул парень. — Спасибо. Она взяла стакан. — Извини, но с ужином не получится. — Я понимаю. — А тебе, наверное, лучше уехать. — А они? — Скоро очнутся, — пожала плечами востроносая. — Рыжие крепкие, да и по башке получать привычные. Сделала маленький глоток и кивнула. — Очень хороший. — Спасибо. Хинус кашлянул. «Кофе — это у меня хобби, и чтобы смеси придумывать разные. Ну и так, для денег. Я ведь на врача учусь». «Я видела, что написано в твоей книге». «На обложке?» «Нет, внутри». Девушка вновь улыбнулась, неожиданно потянулась, поцеловала Хинуса в щеку и сделала шаг назад. «Пока». «Кто ты?» — выпалил он и услышал. «Ангел!» «Как тебя зовут?» «Крода!» Девушка тихонько рассмеялась и свернула за угол, оставив парня растерянно разглядывать оглушенных рыжих.